Безумные мысли кружили у нее в голове, захлестывая сознание, подобно океанским волнам, накатывавшимся на острые береговые скалы. «Мне больно. Пойдем, пойдем», — настойчиво звучал шепот Саманты. «Скоро Кэтрин и тот мужчина, агент ФБР, придут нам на помощь». «Он стрелял в меня! Дэниел стрелял в меня!» У Линды стало рябить перед глазами. В любой момент она могла потерять сознание. «И что тогда будет делать мышка? Взгромоздит все 162 фунта моего тела себе на плечи? Нет, она предаст меня, так же, как делала и раньше. Саманта — мой Иуда». Сквозь шум волн и свист ветра в ветвях сосен и кипарисов Линда расслышала звук шагов Дэниела Пелла у них за спиной. Хруст веток, шуршание листьев. Они прибавили шагу, и тут Линда зацепилась за выступающие корни дуба и рухнула на землю. Ее рана отозвалась нестерпимой болью, и Линда закричала. «Шш! Мне больно! Вставай, Линда, пойдем! Пожалуйста, пойдем!» Голос Саманты дрожал от страха. «Я не могу!» Снова звук шагов. Он приближается. Тут Линда подумала, что, возможно, это совсем не Пэл, а полиция, Кэтрин и тот милый агент ФБР. Она сморщилась от боли и оглянулась, однако мгновенно убедилась в своем заблуждении. На расстоянии примерно 50 футов от нее был Дэниел Пэл. Он заметил их и теперь замедлил шаг, отдышался и снова стал приближаться. Линда повернулась к Саманте, но той уже не было рядом. Саманта снова бросила ее, точно так же, как тогда, много лет назад, отдала ее во власть Дэниелу Пеллу на бесконечные страшные ночи в его постели. Сегодня она вновь принесла ее ему в жертву. Глава 54. «Моя любимая, моя Линда!» Он медленно приближался. Гримаса боли перекосила ее лицо. «Дэниел, послушай меня. Еще не поздно. Господь простит тебя. Пойди к ним с повинной». Он расхохотался, словно какой-нибудь удачной шутки. «Господь», — повторил он, — «Господь простит меня». «Да, Ребекка говорила мне, что ты сделалась верующей». «Ты ведь убьешь меня?» «Где Саманта?» «Зачем ты это делаешь, Дэниел? Ведь ты еще можешь измениться». «Измениться? О, Линда, люди не меняются. Никогда, никогда, никогда. Вот посмотри на себя. Ты такая же, какой я нашел тебя много лет назад под деревом в парке Голден-Гейт, заплаканную, неповоротливую, сбежавшую из дома девчонку». Перед глазами у Линды поплыли черные точки и яркие желтые круги. Боль сделалась невыносимой. Она чуть было не потеряла сознание. Она стала медленно опускаться на землю. Пэл приблизился, держа в руке обнаженный нож. «Мне очень жаль, детка. У меня просто нет другого выхода. Абсурдное, но совершенно искреннее извинение. Не бойся, я сделаю это быстро, ведь я свое дело знаю. Ты почти ничего не почувствуешь». «Отче наш!» — он наклонил Линде голову, чтобы обнажить шею. Она попыталась сопротивляться, но не смогла. Туман уже полностью рассеялся. И когда Пэл подносил нож к горлу Линды, тот сверкнул алым отблеском в лучах заходящего солнца. «Сущий на небесах да светится!» И в это мгновение упало дерево. Или на тропу обрушился камнепад, или стая голодных и злобно орущих чаек опустилась на Пэла. Пэл, прохрипев что-то, рухнул на землю. Саманта Маккой отскочила от него, схватила толстую палку и со всего размаха опустила ему на голову и руки. Пэл был явно поражен тем, что на него напала его маленькая мышка, которая когда-то спешила выполнить любое его приказание, которая никогда не говорила ему «нет». Вот только однажды Дэниел бросился на нее с ножом, но Саманта успела увернуться. Он попытался нащупать пистолет, выпавший из-за пояса, но тут же почувствовал новый удар палкой по голове. На сей раз она разорвала ему ухо. Пэл взвыл от боли, однако ему удалось подняться на ноги. Он нанес Саманте сильный удар в колено, и она растянулась на земле. Дэниел бросился к пистолету, схватил его, быстро развернулся, встал и направил пистолет на нее. Но Саманта успела подняться и снова ударила его палкой, которую держала обеими руками. Удар пришелся Пэлу по плечу. Он отступил с гримасой боли на лице. Линда, глядя на то, как сражается Саманта с Пэлом, вспомнила слова из их общего прошлого. Слова, которые Дэниел произносил, когда кто-то в семье вызывал его гордость. «Ты хорошо держишься, любимая. Держись!» Саманта вновь рванулась вперед, размахнувшись палкой. Но теперь Дэниел успел занять значительно более удобное положение и смог схватить палку левой рукой. Мгновение они пристально смотрели друг на друга, их разделяли 3 фута земли, и подобно мосту соединяла эта палка.